Пойдем-ка бы обратно, а?» Гарри с Гермионой кивнули. Хагрид опять закинул арбалет на плечо и, все еще зажимая нос, первым двинулся в чащу. Некоторое время все молчали. Никто не подал голоса даже тогда, когда их настиг отдаленный треск, означающий, что грох, наконец, повалил сосну. Лицо у Гермионы было бледное и сосредоточенное. В голове у Гарри царило смятение. Что случится, если кто-нибудь все же узнает, что Хагрид прячет Гроха в запретном лесу? А он-то по глупости обещал, что они втроем с Роном и Гермионой будут продолжать абсолютно бессмысленные попытки Хагрида цивилизовать этого гиганта. Как Хагрид, при всей его феноменальной способности видеть в клыкастых монстрах безобидных милашек, умудрился внушить себе, что Гроха можно приучить жить с людьми?